Глава 4. Совет Анклава. После всего пережитого за вчерашний день он не смог уснуть. Ему казалось, что он зверь, которого охотники загоняют в ловушку. Куда бы он ни бежал, всюду его поджидала опасность. Его тревожил вчерашний разговор с Кирой. Она была так красива и доступна, но все было не то. Кира на него смотрела как-то по-другому, не так, как Любава, которая смотрела на него с какой-то теплотой, заботой. От ее взгляда появлялась легкость. Казалось, что ты сейчас взлетишь. Он видел, что девушка очень сильно переживает за своего питомца. Поэтому Алекс считал заботу за существом теперь своей обязанностью. Ощущение ответственности как-то мобилизовало его силы, и он чувствовал себя увереннее. Задремать удалось только под утро, и то ненадолго. Все надежды выспаться прервал стук в дверь. «Алекс, вставай, лежебока!» – громко орал Борода, который, по всей видимости, добровольно взял шефство над ним. «Что-то случилось?» – спросонья предположил Алекс. Это была его первая мысль о причине столь громкого появления Бороды. Из головы не выходило взятое обязательство, и он боялся его нарушить, несмотря на то, что пока вообще не был уверен в своей собственной безопасности. «А? Нет. Совет Анклава состоится через час. Жрица попросила меня подготовить тебя и твою девушку к заседанию. Она сильно чем-то обеспокоена. Все время совещается с целителем и какими-то людьми». Услышав о Любаве, его сон мгновенно пропал. Как он забыл? Вчера Мара говорила, что на совете будет решаться ее судьба, впрочем, и его тоже. Он чувствовал свою вину перед девушкой. Это он по незнанию привел ее в анклав, и теперь их не выпустят отсюда, в лучшем случае. Про худшее он старался не думать. Наспех собравшись, они вышли по направлению к храму. Шли молча, тревога и волнение не располагали Алекса к разговору. Вскоре они вошли в знакомое здание храма Монолита и по знакомым коридорам зашли в большой зал, где их и встретил целитель. Поздоровавшись с вошедшими людьми, он кивком головы пригласил их следовать за ним и повел вдоль стены зала. Целитель провел их в незнакомую Алексу комнату. Посреди комнаты стоял стол из серого гранита, похожий на тот, который он уже видел вчера. На столе с поджатыми в бок крыльями лежала горгулья. Раны на груди уже не было. Существо мирно спало, и ему было видно, как вздымается и опускается грудная клетка. За столом, сидя на скамейке и подложив под голову руки, спала Любава. Когда они вошли, девушка вздрогнула, услышав шум, но, увидев Алекса, улыбнулась. Ему было приятно встретиться с ней снова, хотя сейчас ее вид был сильно уставшим. Девушка всю ночь так и просидела на каменной скамье. Он мысленно обругал себя за беспечность в отношении девушки. Ему стало стыдно, что хоть он и почти не спал, но провел ночь более комфортно. «Как она?» – спросил он, показав на существо. Девушка показала большой палец правой руки, что все отлично. «Да, ребятки, вам с таким видом на совете нельзя быть. Вас ждет долгий и трудный день, а вы выглядите совсем уставшими», – задумчиво произнес целитель, внимательно посмотрев на путников. «Но сейчас мы это поправим». Он поводил руками над головами, отчего их лица стали выглядеть гораздо свежее. Из его рук в этот момент исходило синее свечение, а в голове немного покалывало, но было терпимо. «Ну вот, через часик будете как после полноценного сна. Думаю, на день вам хватит. Но вечером рекомендую лечь пораньше и хорошо отоспаться», — улыбнулся он. «Я попрошу жрицу определить Любаву в комнату при храме. Думаю, девушке здесь понравится. Как раз есть свободная рядом с комнатой Мары». «Спасибо, целитель, за все спасибо», – поблагодарил Алекс, кивнув в сторону раненого существа. Целитель кивнул в ответ, приняв благодарность и улыбнулся. Совет анклава проходил в соседнем от храма здании, в большом зале, отделанном красивым камнем с каменными скульптурами. Помимо жителей, которые сидели на скамьях, на возвышении в центре зала за длинным столом сидели 5 мужчин, одетых намного лучше, чем основная масса населения. По центру этого длинного стола расположился рыжеволосый пожилой человек с густой бородой. Справа стоял другой стол, за которым сидела Мара в окружении неизвестных Алексу служителей ее храма. Путников оставили стоять перед этой пятеркой за длинным столом. Видимо, они и принимали здесь решение. Мужчины много и подробно расспрашивали их, потом вопросы повторялись. Рыжий больше всего интересовался, в каких он отношениях с Любавой. Наконец, мужчины, закончив расспросы, вышли для принятия решения. Все это действие Алексу напоминало судебный процесс, только обвиняемым забыли огласить их вину. Он и Любава так и остались стоять, ожидая возвращения членов совета. Если бы не целитель, который придал им силы, вряд ли они смогли выдержать это испытание. Ждать пришлось долго. Но вот члены совета вернулись на свои места, в зале притихли местные жители, и рыжебородый мужчина, встав и развернув лист бумаги, зачитал. «Совет анклава решил», – пробасил он. «В связи с болезнью правителя анклава и невозможностью в настоящее время исполнять свои полномочия, временно отстранить его от обязанностей, передав все полномочия совету анклава. Горгулью считать заложницей и оставить на содержание в храме под наблюдением охотников. Правителю анклава и пришедшей с ним девушке надлежит пройти проверку и лечение у наставника. Отправиться им предписано завтра после обеда». Огласив решение, рыжебородый мужчина посмотрел на остальных членов совета. Те, кивнув головами в знак согласия с решением, встали и вышли из зала. Посидев из уважения еще немного, жители анклава тоже стали расходиться по своим делам. Мара подошла к Алексу и, передав, что ждет его в храме через час, забрала с собой девушку под предлогом необходимого ей отдыха перед дорогой. Он проводил их глазами, пока они не вышли из зала. «Добрый день, Алекс!» – за спиной прозвучал голос Киры. Он повернулся и увидел, что она стояла перед ним в длинном облегающем платье. Волосы были убраны в красивую прическу, в ушах блестели серьги с голубыми камнями, подчеркивающими цвет ее глаз. «Прости меня за вчерашнее, я была не права», – нежным голосом продолжала она. «Только тебе не надо ехать к наставнику, я могу поговорить с отцом, он восстановит тебя в правах». «Он не сможет мне отказать, если мы объявим о своей свадьбе. Ты нужен анклаву как правитель, а я буду рядом с тобой всегда». У Алекса от всего увиденного и услышанного опять заиграла кровь, как вчера на балконе. Она была сегодня еще более неотразима и соблазнительна по сравнению со вчерашней встречей. Хотя и вчера она показалась ему привлекательной. «Я подумаю, Кира». Ничуть не соврав, пообещал он девушке, не сводя с нее глаз. «А кто твой отец?» «Председатель совета. Он оглашал решение», — ответила она и многообещающе улыбнулась. «Я зайду сегодня вечером». Он вспомнил того рыжебородого мужчину в центре стола. Да, сейчас он заметил сильное сходство с ней. Кира эффектно развернулась и красивой походкой направилась к выходу. Ее образ в голове у Алекса совершенно не совпадал с образом хладнокровного снайпера, стреляющего в чудовищных тварей. Хотя, с другой стороны, а как давно он знает ее, если помнит только со вчерашнего дня? Но сейчас она вызывала в нем дикие чувства, противоположные смерти и убийству, но при этом совершенно не похожие на те, что вызывала у него Любава. Вспомнив о девушке, ему захотелось сейчас взять за шиворот этих советников и спросить, по какому они праву издевались над ними. Ему хотелось оградить ее от всех этих людей, закрыть ее собой. Так вот, кто правит анклавом. Ага, раскатал губу, правитель. Поделом тебе. Обидел принцессу, ногой под зад и за дверь. Погруженный в свои мысли и чувства, он направился в храм на встречу с Марой. Его утренние страхи начали обретать реальные очертания. Жрица его встретила озабоченным видом, как и говорил Борода. Дела у нее шли не так хорошо, как хотелось бы, и Алекс чувствовал себя причиной всего этого беспокойства. «Что случилось, Мара? Что-то идет не так?» – начал он первым, все больше и больше доверяя жрице. Ему казалось, что она искренне заботится о его судьбе. И она единственный человек в анклаве, с которым он чувствовал себя в безопасности. «К наставнику никогда не посылают, Алекс. Его призывают, понимаешь разницу? Тебе не надо к нему ехать, это ловушка. Тебя хотят убить». «Тоже меня просила Кира после совета, когда вы ушли», — сообщил он ей. «Она обещала поговорить с отцом, чтобы восстановить меня в правах правителя, если я женюсь на ней». Я не знал, что ее отец – председатель совета. Вчера вечером у меня дома она устроила сцену из-за Любавы. Интересное развитие событий, надо подумать. Политикой всегда занимался ты, но сейчас придется все брать в свои руки. У меня есть определенное влияние на членов совета, задумалась жрица. Так что ты решил насчет поездки? Он пожал плечами, дав понять, что решения пока у него не было. «Мара, а почему ты свое влияние не включила до вынесения решения? Тогда ехать никуда не надо было». «Алекс, Алекс, изначально их решением было выслать Любаву из анклава, объявив ее изгоем, а Гаргулью убить. Это все, что я смогла сделать для вас сейчас. Я поеду с вами», — сообщила ему жрица. «Вместо себя я оставлю целителя. Поговори с Бородой, вы всегда были друзьями, думаю, ему можно доверить охрану. Я не хочу оставить вашу птичку один на один с советом, мне кажется, они что-то замышляют. С Любавой я поговорю сама, мы нашли общий язык, думаю, смогу убедить ее расстаться на время со своей питомицей». «Я еще ничего не решил», – удивился Алекс. «Мне кажется, ты торопишься с приготовлениями». «Я могу все отменить, скажи только, но потом поздно будет всем этим заниматься». «Вы должны ехать завтра, времени не будет совсем», — улыбнулась она. «Кстати, девушка по уши влюблена в тебя». «Любава?» — он остолбенел от такого откровения. «Она сама тебе сказала?» Тут он осекся, вспомнив о недостатке девушки. «Это видно всем, кроме тебя. Кира первая это и заметила». Мара улыбнулась. «Это ты, кажется, вчера оставил». Она протянула ему рюкзак, когда красовался перед ней. В ее глазах блеснули озорные зеленые огоньки. «Я хочу ее увидеть». Он обратился к жрице, сам не зная, почему это ему захотелось сделать. Она отрицательно покачала головой. «Она спит, двое суток на ногах. Переживания. Не стоит ее сейчас тревожить». Бывший правитель с благодарным видом кивнул Маре и вышел из храма. Борода его ждал на улице, явно желая поговорить. Он проводил его до квартиры, не проронив ни слова. Правитель предложил ему зайти, понимая, что разговор будет серьезным. У него тоже был повод пообщаться с опытным воином. «Алекс, извини, что вмешиваюсь в твои личные дела, но мне кажется, что тебе следовало бы помириться с Кирой. Я не знаю, что между вами произошло, но когда вы были вместе несколько лет, анклав был в полной безопасности. Меня тревожит решение совета. Раньше такого и подумать было невозможно. Ты не допускал этого. Как тебе удавалось, не знаю, но они слушали тебя, ты умел их держать в руках. Я боюсь за тебя. Политика не мой конек, но я всегда был на твоей стороне. Кулаки, плечо, я всегда буду рядом, ты же знаешь. Только скажи, и мы быстро разгоним этот совет. Но ехать к наставнику – это безумие». «Третий раз за день меня отговаривают ехать к наставнику и идти против решения совета», – – удивился правитель. «Можешь мне объяснить, что страшного и опасного в этой поездке, и чем страшен сам этот наставник?» «Ах, да, я забыл, не могу еще привыкнуть», – спохватился Борода. «Наставник, духовник Мары, десяток лет назад он был жрецом Монолита и жил здесь, в Анклаве, обладает сразу двумя дарами – прорицания и исцеления. Но потом он решил уйти от людей, передал храм Маре, а сам поселился в схроне на окраине города, который образован маленьким осколком Монолита. Настолько маленьким, что он может защитить от мутантов не больше 5-6 человек». «Большой отряд нельзя посылать, а маленький может не дойти». «Мара идет с нами». «Мара!» – Борода опешил. «Я тоже решил идти с вами. Шансов будет больше, я стою 10. «Нет, тебе надо остаться. Целитель заменит Мару, но его нужно охранять. Вот твой десяток и понадобится», – улыбнулся Алекс. «Мы не знаем, что совет предпримет насчет Гаргульи. С тобой она будет в полной безопасности». Тут он решил изменить тему разговора и бодро сообщил. «В конце концов, может и правда жениться на Кире? Если честно, я еще думаю над ее предложением». «Вот и хорошо, вот и славно», – оживился Борода, выходя из квартиры, и в дверях добавил. «Я пойду тогда, а ты крепко подумай. Кира хорошая девушка, правда, избалованная немного». Алекс на прощание решительно кивнул головой и закрыл за ним дверь. «Заведомо посылают на верную смерть. Пойти смерть обрести. Остаться, жить в роскоши и славе, блин, как в сказке». Улыбнулся он своим мыслям, но тут же стал хмурым. Кира ему была симпатична, память могла вернуться. Перспектива рисовалась вполне радужная. Он не лукавил, когда обещал Бороде подумать. Его взгляд упал на рюкзак, который вернула ему Мара. Погруженный в свои мысли, он сел на кровать и раскрыл его. Сверху он достал сверток с едой, который дала ему Любава, когда они покидали схрон. Он развернул его, и в нос повеяло приятным запахом от лежащей там еды. Все было аккуратно разложено. Ему вспомнились ее голодные глаза, когда он предложил разделить с ним трапезу. Пронеслись воспоминания, как жадно Гаргулья ела эти кусочки. Ему вдруг представилась девушка, бредущая между разрушенных домов, в поисках припасов, каждый день по несколько раз, на протяжении недель, и все только ради него. Как она отбивается от пожирателей или еще непонятно каких тварей. Только сейчас он понял ее взгляд, как она смотрела на него. Сколько она пережила ради него, какой ценой ей доставалась эта еда. Он взял один из кусочков, похожий на шарик, и съел. Из глаз потекла слеза. Ему вдруг стало легко на душе, по телу разлилось тепло. Голова прояснилась, он зажмурился. Да, теперь он знал, что делать. Отложив еду на стол, он достал из рюкзака остальное содержимое. Там лежала книга и свитки. Свитки вернул обратно в рюкзак, он по-прежнему не понимал текста. Книга его интересовала больше. Она была написана на том же языке, но вот на картинке, которую заприметил еще в схроне, он задержался. 4 всадника были расположены в центре. Слева была белая полупрозрачная фигура на тощем бледном коне. Ее вид напоминал описанного Бородой чумного. Правее был темнокожий всадник на черном коне. В руках он держал то ли часы, то ли весы. Или какой-то другой измерительный инструмент, такими уже давно не пользуются. Его голодный взгляд был направлен на следующего всадника. Третий всадник сидел на коричневом коне. Цвет его волос также был коричневым. Лицо всадника было закрыто рукой, которую он поднял, держа меч, придерживая за рукоять обеими ладонями. Четвертый всадник сидел на белом коне. Его грудь была закрыта доспехами. Лицо, на котором застыло гордое тщеславие, смотрело в сторону коричневого всадника. В руках он держал натянутый лук, наконечник стрелы направлен был в сторону первых трех. Под копытами лошадей лежал разрушенный мир, тела людей и животных. Дверь в его квартиру хлопнула, и кто-то зашел. Он машинально закрыл книгу и, сунув ее в рюкзак, посмотрел на вошедшего человека. Это была Кира. Сейчас она выглядела как настоящая принцесса. Красивое вечернее платье с большим вырезом, безумно красивые и дорогие украшения, уже не те, что были во время совета, гораздо красивее. Она предстала сейчас во всем своем великолепии. «Так что ты решил?» – мягким томным голосом спросила она, ловя восхищенный взгляд Алекса. «Я могу передать отцу о нашей помолвке?» «Кира, ты красивая девушка, но совет анклава приказал мне ехать к наставнику. Я должен подчиниться совету, иначе это будет началом анархии и беззакония». Он увидел, как Кира с досадой закусила губу. Видать, не этого ответа она ожидала от него. «В силах отца изменить это решение. Все будет по закону». Она попыталась его уговорить. Он отрицательно помотал головой, показывая Кире, что его решение окончательное. «Это твой выбор, Алекс. Надеюсь, ты не пожалеешь», – спокойно сказала она. В ее голосе не было ни тени угрозы, только нотки разочарования и обиды. «Хочу тебе передать, что совет назначил меня командиром отряда». Кира с достоинством развернулась и вышла из квартиры, оставив его стоять с широко раскрытыми глазами. Он не сомневался, что она сама настояла на своем участии в отряде. И такой поступок ставил его в тупик.